Растущие здесь даже лепестки цветов сочилось чем-то теплым, влажным и клейким. Несмотря на сухой сезон, сам воздух джунглей был густым, влажным и, казалось бы, мы дышим туманом. Джунгли источали пряные, мускусные и гнилостные запахи перезревших плодов. Бурно разросшаяся поросль уходила корнями в толстый слой перегноя. С верхушек деревьев до нас доносились вопли обезьян-ревунов, обезьян-пауков, а также трескучие крики, возмущенных нашим вторжением попугаев. А вокруг, словно стрелы с разноцветным оперением, мелькали многочисленные яркие птахи. Воздух был полон ярких колибри, размером не больше бабочки, и причудливо окрашенных бабочек величиной с летучих мышей. В подлеске в траве у нас под ногами что-то беспрерывно шуршало и шелестело. Какие-то мелкие существа при нашем приближении торопливо убегали или уползали прочь. Возможно, среди них имелись и смертельно опасные змеи, но в большинстве своем-то были безобидные ящерки и тцан, бегавшие на задних лапах, древесные лягушки и пятнистые игуаны с гребнями на спине. Маленькие зверьки с лоснящимся коричневым мехом, они называются джалеп, выскакивали прямо из-под ног, а потом замирали и таращились на нас похожими на бусинки глазами. Появление людей пугало и более крупных, и не таких уж симпатичных обитателей джунглей. Громоздкого тапира, лохматую капибару, муравьеда, чьи лапы вооружены внушительными когтями, а также аллигаторов и кайманов, этих грозных хищников, стоит бояться лишь в воде, когда переходишь вброд речушки. Для подавляющего большинства здешних обитателей мы представляли куда большую угрозу, чем они для нас. За время, проведенное в джунглях, мы, благодаря метким выстрелам пожирателя крови, постоянно ели свежее мясо джалеп, игуанов, капибары, тапиров. Вы спрашиваете, мои господа, съедобны ли эти звери? О, вполне. Мясо джалеп неотличимо от мяса опоссума. У игуан оно белое и слоистое, словно у морского рака, которого вы называете омаром. Капибара на вкус напоминает нежнейшую крольчатину, а мясо тапира очень похоже на свинину. Единственным большим зверем, которого нам приходилось опасаться, был ягуар. В этих южных джунглях огромных кошек столько же, сколько во всех прочих землях вместе взятых. Конечно, только очень старый или больной ягуар, голодный, не способный охотиться на более ловких существ, напал бы на взрослого человека. Но маленький кот-сатль вполне мог показаться коту подходящей добычей, так что мы никогда не разрешали мальчику далеко от нас уходить. А когда мы гуськом шли через джунгли, пожиратель крови заставлял нас держать копья вертикально, наконечниками вверх, ибо излюбленный способ охоты ягуаров заключается в том, чтобы, развалившись на ветке, лениво дожидаться, пока внизу не появится ни о чем не подозревающая добыча. В Чиапане пожиратель крови приобрел для нас два вида специальных приспособлений, без которых в джунглях просто не выжить. Во-первых, легкие, тонкие противомоскитные сетки, которыми мы частенько прикрывались не только по ночам, но и во время дневных переходов. Настолько многочисленные и назойливы были летающие вокруг насекомые. Другой совершенно незаменимой вещью оказались подвесные койки под названием гише, сетки из тонкой веревки, сплетенной в форме бобового стручка. Такую кровать можно было подвесить между двумя любыми соседними деревьями. Гише гораздо удобнее обычного тюфика, и с того времени я непременно брал ее с собой во все свои путешествия, если путь пролегал по местности, где росли деревья. Эти подвесные койки делали нас недоступными для большинства змей, а противомоскитные сетки защищали от кровососущих летучих мышей, скорпионов и прочих кусачих паразитов. Но вездесущих муравьев ничто не могло остановить. Используя растяжки подвесных коек как мосты, они перебирались к нам и проникали под сетки. Если кому-нибудь из вас, почтенные братья, захочется узнать, насколько болезненно кусаются обитающие в джунглях огненные муравьи, подержите один из кристаллов мастера Ксибалбы, когда на него падает солнечный луч, над своей кожей. Но попадались и твари пострашнее муравьев. Однажды утром я проснулся с ощущением какой-то тяжести на груди. И осторожно, подняв голову, увидел там покрытую густой черной шерстью лапу, размером вдвое толще моей ладони. Неужели это обезьяна, подумал я в полусне? Не иначе какая-то новая разновидность, больше человека? Но потом до меня дошло, что это вовсе не мохнатая обезьянья лапа, а здоровенный паук-птицеед, от серповидных челюстей, которые у меня отделяет лишь тонкая ткань противомоскитной сетки. Не